во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобных Марка, Иоанна и Феофила. «Мы немощные», — так начинает свою повесть о преподобном Марке печерский инок Поликарп, «хотим следовать примеру древних. Они употребили много труда, ходили по пустыням, горам, проваленным земным. И одних из преподобных мужей, о которых писали, видели сами. О жизни других, о чудесах и богоугодных подвигах слышали от прежде бывших отцов. И так составили Патерик, который, читая, столько наслаждаемся духовно. Я, недостойный, не имею разумения истины, и ничего такого не видел, а следую только слышанному мною от преподобного епископа Симона. Не ходил я по святым местам, не видел ни Иерусалима, ни Синайской горы, чтобы мог прибавить что-нибудь к моей повести, как делают искусные в слове. Но пусть не буду я хвалиться ничем другим, как только святым монастырем печерским и бывшими в нем чернорисцами, их житием и чудесами, которые вспоминаю с радостью. Сильно желаю я, грешный, молитвы тех отцов. Затем начинаю повесть о преподобном Марке Печерском. Подлинно скажем и мы. Преподобный Марк Печерский — такой человек Божий, который составляет славу русской церкви. И, имея его в виду, не имеем нужды ходить на восток, чтобы видеть истинного человека Божия. Преподобный Марк — чудный человек Божий. Самое поразительное в нем — простота подвига его. Он не вел высокой созерцательной жизни. Занятие его было очень обыкновенное. Он копал землю. Но при этом простом труде достиг высокого совершенства духовного, какого достигают немногие. Это самый убедительный пример тому, что при всяком труде телесном, если дух работает Господу, прогоняет от души все нечистое, наполняет ее мыслями и воздыханиями святыми, строго охраняя ее смирением и простотою, и душа может усовершаться духовно. Выслушаем все повествование Поликарпа о дивном Марке. «Преподобный Марк, — пишет Поликарп, — живя в пещере, своими руками выкопал много пещер и на своих плечах носил землю, день и ночь трудясь для Господа. Он выкопал много мест для погребения братьев и не брал за то ничего, разве кто сам давал что-нибудь, да и то раздавал бедным. Надобно прибавить, что преподобный при всем том, что так много трудился, копая пещеры и могилы, носил на себе вериги, они висят ныне над его мощами. Здесь же крест его, памятник воздержания его даже в употреблении воды. Когда томила его жажда, он не более пил, как сколько вмещалось в этом медном кресте». В одно время, повествует Поликарп, Марк, копая землю, утомился до изнеможения и оставил место тесным, нерасширенным. Случилось одному брату заболеть и умереть. Другого места ему не было, кроме того тесного. Мертвый был принесен в пещеру и едва с нуждою был вложен. Братья роптало на Марка, не имея возможности убрать его, не возлить на него елея, так узко было место. Пещерник со смирением кланялся всем и говорил: «Простите меня, святые отцы, по худости не докончил». Они еще более стали бронить его. Марк сказал мертвому: «Место тесно, сам, брат, потрудись, возьми и возлей на себя елей». Мертвый простер руку и, несколько поднявшись, взял масло и возлил крестовидно на лицо и на грудь, и, отдав сосуд, сам перед всеми убрал все, лег и уснул. Когда совершилось это чудо, на всех напал страх. Другой брат после долгой болезни умер, и один из друзей его, обмыв тело его по обычаю, пошел в пещеру посмотреть, где бы положить тело своего друга. Он спросил о том пещерника Марка, но тот отвечал: «Иди скажи брату, чтобы подождал до утра, пока выкопаю место, и тогда пусть идет на вечный покой». «Отче», — возразил брат, — «кому велишь это сказать? Я уже отер губкою мертвое тело». Но Марк повторил ему: «Ты видишь, место еще не готово. Иди скажи умершему, грешный Марк говорит тебе: останься, брат, еще на день, пока не скажу тебе, что место готово. На утро отойдешь ко Христу». Инок возвратился в монастырь. Здесь братья уже совершали обычное пение по умершим. При всех он сказал умершему: «Марк говорит тебе, что еще не готово место для тебя. Подожди до утра». При этих словах усопший открыл глаза, душа его возвратилась, и он всю ночь оставался живым, ни с кем не говоря. Наутро брат опять пошел в пещеру узнать о месте, и пещерник сказал ему: «Иди, скажи ожившему, Марк говорит тебе, оставь теперь временную жизнь, предай дух Богу, а телу твоему место готово здесь». Как только брат сказал это ожившему, тот, сомкнув глаза, предал дух Богу. Два брата, Иоанн и Феофил, соединены были между собою сердечную любовью от юности и одинаково ревновали служить Богу. Они просили блаженного Марка приготовить им одно, общее место погребения. Спустя много времени старший брат Феофил был послан на сторону по монастырской нужде. Младший, угодив Господу, разболелся и умер. Его положили на приготовленном месте. Через несколько дней возвратился Феофил и, узнав о смерти брата, пошел вместе с братьями посмотреть, на каком месте положен умерший. Увидев, что тот положен в общем их гробе на первом месте, вознегодовал зато на Марка и говорил: «Зачем положил его здесь? На моем месте я старше того». Пещерник со смирением кланяясь ему отвечал: «Прости меня, грешного», и, обратясь к умершему, сказал ему: «Брат, встань и дай это место старшему брату твоему, сам же ляг на другом». По слову блаженного, мертвый встал и лег на другом месте. Тогда Феофил, роптавший на блаженного, пал к ногам его и говорил: «Согрешил я, отче, потревожил брата моего. Прошу тебя, прикажи ему, чтобы опять лег там». Блаженный отвечал: «Господь сотворил дело, чтоб не было вражды между нами. Он повелел умершему уступить тебе место старшего. Божье дело воскрешать умерших, а я человек грешный. Прикажи ты ему, не послушает ли он тебя. Знай то, что тебе следовало, не выходя отсюда, занять твое любимое старшинство и быть положенным здесь. Но так как ты еще не готов к исходу, иди и заботься о твоем спасении. Спустя несколько дней ты будешь принесен сюда». Услышав это, Феофил пришел в ужас и думал, что тут же умрет. Возвратясь кое-как в келью, он горько рыдал. Раздав все, что имел, и оставив у себя только мантию, он каждый день ожидал смертного часа и никто не мог удержать его от слез или заставить вкусить сладкой пищи. Слезы были ему пищей день и ночь. Всякое утро омывал он лицо слезами, не зная, достигнет ли вечера. С приближением же ночи омрачал глаза слезами и говорил: «Кто знает, проживу ли до утра?» Многие, отходя к временному покою, заснули сном вечным. Как же мне надеяться, что останусь в живых, когда уже сказано мне о близкой моей кончине? Феофил со слезами молил Господа дать ему время для покаяния. Таким подвигом в течение нескольких лет до того иссушил он тело свое, что можно было перечесть кости его. От слез потерял он зрение. Преподобный Марк, провидев час отшествия своего ко Господу, призвал к себе Феофила и сказал ему: «Прости меня, брат, что оскорбил тебя на столько лет, и моли о мне Бога. Я уже отхожу отсюда. Не забуду я молиться и за тебя, чтобы Господь Бог удостоил нас видеться друг с другом и пребывать вместе с преподобными отцами Антонием и Феодосием». Тогда Феофил сказал: «Отче, зачем ты оставляешь меня здесь? Возьми и меня с собою, или дай мне прозреть. Знаю, что за грехи я должен был умереть тогда же, как ты воскресил брата моего. Для твоих святых молитв Господь пощадил меня, ожидая покаяния моего. И ныне ты в состоянии дать мне, чего прошу. Пусть отойду с тобою ко Господу, или прозрю». Преподобный Марк отвечал: «Не скорби, брат мой, что Бога ради помрачился ты телесными очами. Ты прозрел духовными. Я даже рад, что был виною твоему ослеплению. Я возвестил тебе смерть, желая твое мудрование привести к смирению. Не желай смерти, она придет, хотя бы и не желал ты. Вот что послужит тебе знамением близкой твоей кончины. За 3 дня до нее ты прозреешь». Сказав это, блаженный Марк почил. Святые мощи его положены в пещере, которую он сам себе выкопал. Блаженный Феофил продолжал плакать о себе по кончине Марка. Слезы текли у него в таком обилии, что наполнился ими целый сосуд. По предсказанию Марка возвратился ему и свет очей, и тогда узнал он, что близка кончина его. Ему явился ангел и сказал: «Ты хорошо молишься, но для чего хвалишься слезами твоими, собрав их в сосуд? Вот и другой сосуд, полный благоуханий. В нем те слезы, лившиеся в молитве, которые отирал ты краем одежды или ронял на землю. Они все целы». Сказав это, оставил сосуд и перестал быть видимым. Феофил, призвав игумена, открыл ему видение и, показав ему 2 сосуда, просил вылить их при погребении на его тело. На 3-й день после его прозрения он мирно почил. Тело его положено было в пещере вместе с любимым братом его Иоанном, вблизи преподобного Марка. При погребении вылили на тело его сосуд ангела, и вся пещера исполнилась благоухания, а потом вылили на него и другой сосуд. Царю веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Молитвами преподобных Марка, Иоанна и Феофила, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.